Глава 15. Главный босс. Понедельник, 12:27. Сидя в высоком серебряном кресле под огромным панно в виде двух скрещенных крыльев, Варфоломей пристально рассматривал присутствующих прозрачным взглядом небесно-голубых глаз. Внутри него постепенно закипала холодная ярость. «Это просто потрясающе! Тут под утро такое произошло, а народу элементарно по барабану. Они даже не обсуждают случившееся, травят анекдоты, пьют святую воду, прикалываются, рисуя на казенной бумаге карикатуры с нимбами и куриными крылышками. Всего час прошел, как он в теплой компании царевича Дмитрия и кучера Сурена проводил уставшего, но довольного Калашникова вместе с сонным Малининым на райский экспресс. И уже успел серьезно пожалеть, что нанялся на эту работу до обеда. Да тут и минуты не продержишься. В спецназе-то куда спокойнее. Тем более, что городов никаких уже жечь давно не надо. Сиди себе тихо, в шахматы играй, да новичков-ангелов тренируй, которые изредка на базу поступают. Варфоломей всемогущий. И что толку в этом тяжеловесном титуле, если на тебя даже тупая офисная мелочь и то не обращает никакого внимания? Взвесив в руке стакан с водой, он метнул его в часы на стене. Они свалились на пол с жалобным звоном. По полу покатились винты и колесики. Присутствующие замолкли. Кто-то полез под стол, но его оттуда вытащили. «Что там у нас по существу?» — как ни в чем не бывало, спросил Варфоломей. Вынув из длинных волос колесика, с места поднялся курносый ангел, держа перед собой внушительную бархатную папку с райским гербом. «Основной вопрос на повестке дня. А что мы будем говорить праведникам?» — сказал он, нервно хлопая пушистыми ресницами. «Народ хочет знать». «Да ничего», — спокойно ответил Варфоломей. «Но...» «И что ты предлагаешь?» — цинично усмехнулся босс. «Выпустить спецпрограмму по телевидению? Блондинистые девки-спецназовки перетравили ангелов из мести за испорченную сексуальную жизнь, а организовал все это первый заместитель голоса. Да, зрительский рейтинг будет зашибись». А после обеда мы с тобой оба останемся без работы. — А что ж тогда делать? — растерялся ангел. — Тебе уже сказали. — Ничего, — пожал плечами Варфоломей. — В 3 часа, когда у вас будет выпуск новостей, вскользь сообщите, что Габриэль получил в знак особого доверия руководства престижную должность. Возглавить курирование новых офисов голоса, расположенных в Ханты-Мансийске. Я уверяю, что никто в здравом уме туда не потащится это проверять. «Шептаться будут», — горько сказал молодой ангел. «Пошепчутся и перестанут», — отрезал Варфоломей. «Какие еще вопросы?» Офисный народ тихо шелестел крыльями, пораженный суровостью нового начальства. Сотрудники уже не только боялись рисовать, но и просто прикасаться к бокалам со святой водой. Одному из ангелов стало дурно, однако он конвульсивно ухватился за край стола и сидел, не отводя взгляда от Варфоломея и не смея даже вытереть покрытый испаренный лоб. «Нет вопросов? Ладно, тогда я сам спрошу». Варфоломей взял со стола первую попавшуюся бумагу. «Хотелось бы знать, а как идут дела с рекламными плакатами голоса под выборы? Ролики кто-нибудь снимал?» «Никто», — удивился близлежащий ангел. «А зачем?» «Все используются с прошлого раза для экономии. Коней на переправе не меняют. Настройся на лучшее. Сделай правильный выбор. Нет никакого смысла. И без того праведники за голос проголосуют. Поэтому слоганы, развешанные на растяжках по небесной канцелярии, используются до тех пор, пока не обветшают. Потом гастарбайтеры по заказу делают новые». «Я эти слоганы слыхал еще когда в школе учился», — поморщился Варфоломей. «Ну да ладно, пускай остаются. И как рейтинг голоса?» Все замолчали. Было слышно, как кто-то судорожно сглотнул. «Неудовлетворительно», — закашлялся все тот же сидящий вблизи ангел. «Неужели снизился?» — разволновался Варфоломей. «Да, это не кстати. Может, продемонстрируем праведникам нашу заботу о них? Финиковые и банановые пальмы на пляжах вроде есть. Срывай, не хочу. Вероятно, следует посадить еще и рамбутаны с мангостинами, чтобы предлагаемый выбор райских фруктов был лучше. Помните, если бы мы не улучшали это направление, праведники до сих пор бы питались бы одними яблоками». «Да нет, к счастью, рейтинг не снизился», — успокоил его ангел. «Но ведь и не повысился же. Как ни бьемся, так и остается на уровне 100%. Варфоломей закатил глаза к потолку. «Ты что, идиот?» — ласково поинтересовался он. «Да», — немедленно ответил ангел, не находя в себе душевных сил противоречить новому и неизвестному, а потому опасному начальству. «Оно и видно», — витийствовал Варфоломей. «Да как же физически можно повысить рейтинг со 100%? Хоть ты тресни, но он не в состоянии вырасти даже на 1/100. Вы здесь в своем уме, ребята?» «Но мы же стараемся», — побледнел ангел. «Главное — стремиться к лучшему, верно? Креатив и офисная солидарность помогают. Добиться невозможного. Мы последние 1000 лет всегда берем на себя повышенные обязательства довести рейтинг голоса до 102%. Даже премии получали». «За результат?» — удивился Варфоломей. «За старания», — поправил ангел. «На следующей неделе у нас семинар. А что ты сделал для повышения рейтинга голоса?» «Соберутся председатели со всех райских островов. Потом состоится аналитический симпозиум на тему прорывов в политических технологиях и изучения методов конкурентов. А после этого...» Варфоломей уже ничего не слышал. Закрыв глаза, он откинулся на спинку серебряного кресла. «Скорее бы голос вернулся, что ли?» — горестно подумал он. «Честное слово, я тут к обеду с ума сойду». Ангел, не обращая внимания на состояние руководителя, продолжал бодро зачитывать с бумажки мудреные названия и масштабные цифры. Собравшиеся аплодировали. В их глазах светился небывалый энтузиазм.